Это будет моя проблема, перебиваю я, уже поворачиваясь к стене. Договорились? Так где ты нас поселишь? Будете жить тут. Я подхожу к стене и кладу на нее руки. Сначала тишина, потом глухой рокот начинает разливаться от точки касания. Лед на стенах покрывается паутиной трещин, и я чувствую, как магия растекается по бревнам, как горячий мед. Под пальцами дерево темнеет, оттаивает, и вот уже первые капли стекают на пол. Тепло. Оно идет волной от стен, вытесняя ледяной воздух. Иней на лицах людей начинает таять, оставляя мокрые дорожки. Где-то слышится слабый стон облегчения. «Останетесь здесь», — говорю я, наблюдая, как последние льдинки испаряются с потолка. «Выбирайте комнаты, конопатите щели. У вас есть несколько часов, пока холод не вернется». Один из солдат сбрасывает шкуру, его лицо недоверчивое. «Чертова магия! Так вот как вы тут выживаете. На кухне магическая плита». Продолжаю, игнорируя комментарий. «Разберетесь. Припасы ваши. Сколько еще продлится этот холод?» Самый молодой из них трет покрасневший нос. «Дни, недели». Пожимаю плечами, уже поворачиваясь к выходу. «Но через 5 дней уходите». Калмыков хватает меня за рукав. Он знал, его шепот грубый, как наждак. «Это ловушка. Что ему от тебя нужно?» «Источник». Цежу сквозь зубы, чувствуя, как кристаллы у пояса вспыхивают в ответ. «Он хочет мой источник, но не получит». Мои слова падают между нами, как обед. «Он кровью моего рода скреплен. Проще было бы согласиться, подчиниться князю, и тогда все было бы иначе. Посмотри вокруг», резко обрываю, указывая на его обмороженных людей. «Вот цена подчинения. Он отправил вас на верную смерть, не предупредил. Ему наплевать на каждого из вас. 5 дней. Попробуйте нам навредить, разговор будет последним. Мы уйдем через 5 дней», слышу голос Калмыкова за своей спиной. Я снова ныряю в холод, ветер усилился, а метель стала сильнее. Я вваливаюсь в дом, сбивая с плеч хлопья налипшего снега. Дверь захлопывается за спиной с глухим стуком, но прежде чем я успеваю перевести дух, Радослава буквально налетает на меня. Ее пальцы впиваются в мою куртку, оставляя мокрые пятна на ткани. «Заран, наконец-то ты вернулся». Ее голос звучит неестественно высоко, почти истерично. Глаза расширены до предела, в них читается животный ужас. «Это кошмар, они везде, не могу, я не могу там находиться». Я резко хватаю ее за плечи, заставляя взглянуть на меня. «Дыши, говори четко, что случилось?» Она лишь мотает головой и тянет меня за руку в сторону кухни. Первое, что бросается в глаза, странный шелестящий звук. Не тихий шорох, а мерзкое, слизкое шуршание, будто кто-то пересыпает мешок с костями. И тогда я вижу их, черные, блестящие, размером с ладонь взрослого мужчины. Их хитиновые панцири переливаются сине-фиолетовыми оттенками, словно покрыты тонким слоем льда. Длинные сегментированные лапы с крючковатыми когтями цепляются за любую поверхность. Усики, почти в половину длины тела, беспокойно дергаются, ощупывая пространство. Кухня превратилась в ад. Они везде. Ползают по столам, падают с потолка, массово копошатся в углах. Один особенно крупный экземпляр методично прогрызает мешок с мукой, выпуская белые клубы на пол. Другой пробует на вкус деревянную ложку, оставляя на ней ядовито-синие следы слюны. «Чертова мать!» вырывается у меня непроизвольно. В центре этого безумия Елисей. Мой травник выглядит так, будто наступил праздник. Он ловко хватает одного жука за усики и швыряет в большой чан, где уже бьются десятки его собратьев. «Муран, крышку! Быстрее!» — кричит он, и мой друг наваливается на деревянный щит, прижимая его к краям чана. Изнутри тут же раздается оглушительный стук, пленники яростно бьются о стенки. Радослава, бледная как смерть, прижимается спиной к стене. Ее пальцы судорожно сжимают подол платья. Они заползли через щели в полу. Их становилось все больше и больше. Я чувствую их на себе, даже когда их нет. Такое уже было, когда холодает, то они ищут себе укрытие. Елисей, напротив, сияет. Он поднимает очередного жука, любовно рассматривая его брюшко, которое пульсирует синеватым светом. «Да вы посмотрите на эту красоту! Ледяные морильщики, я их вживую не видел никогда, только в книгах. Их железы – основа для лучшего зелья выносливости, какое только можно представить». Он поворачивается ко мне, и в его глазах горит настоящий ученый азарт. Но мне нужна настоящая лаборатория. Моих горшков и ступок недостаточно для такой алхимии. Радослава вдруг резко выпрямляется. Ее голос, еще минуту назад дрожащий, теперь звучит твердо. Я знаю, где найти оборудование травника. В старом доме у северной стены. Там раньше жил старый барл. В комнате повисает тишина. Даже жуки, кажется, затихают на мгновение. Я медленно обвожу взглядом кухню. Отвратительные твари. Но если Елисей прав, сколько нужно для зелья? Спрашиваю я, уже чувствуя, как магия начинает собираться в кончиках пальцев. Десяток для пробы. Чем больше, тем лучше, не скрывая восторга, отвечает травник. Я киваю и подхожу к самой зараженной стене. Ледяные морильщики реагируют мгновенно, их усики вздымаются, поворачиваются в мою сторону. Один особенно крупный экземпляр даже шипит, выпуская струйку синего пара изо рта. Закройте глаза, предупреждаю я и прижимаю ладони к стене. Магия вырывается наружу ослепительной голубой вспышкой. Волна энергии проходит по дереву, заставляя его светиться изнутри. Морильщики замирают на секунду, затем дергаются в странном танце и падают на пол, оглушенные. «Теперь собирайте», — говорю я, отряхивая руки. «Радослава, ты уверена насчет дома травника?» Она кивает, глотая ком в горле. «Да, но там может быть еще хуже. Эти твари любят старые здания». Елисей уже на коленях, ловко подбирая оглушенных жуков. «Не думаю, что там они есть. У нас тепло, и, видимо, со всего города жуки сбежались к нам. Главное придумать, как добраться до того дома, или это может подождать. Елисей, я смотрю на Радославу, которая все еще дрожит, на Мурана, прижимающего крышку чана, на Елисея с его безумным энтузиазмом. К сожалению, ждать нельзя, говорит Елисей, не больше суток, потом они бесполезны. Елисей сгребает жуков в кучу и бросает в чан, Радослава по-прежнему стоит в стороне. Елисей, у тебя зелье есть, чтобы пережить этот холод? Да, отлично, значит выходим через час. Глава 17. Радослава настаивала, чтобы пойти с нами, но я твердо отказал, ее место здесь, в безопасности. Не стал объяснять, что не готов видеть, как эти чертовы жуки заползают ей под одежду или как мороз обжигает ее лицо. Мы поднялись в мою комнату, где она развернула перед нами старую карту города. Ее тонкий палец дрожал, когда она указывала на полуразрушенный дом у северной стены. «Там», — прошептала она, — «в подвале». Генрих хранил все оборудование в деревянных ящиках, если их не разгрызли. Я запомнил путь. Пока мы спускались, Радослава суетилась вокруг нас. Елисей протянул мне небольшую стеклянную бутылочку. Внутри плескалась мутная серо-зеленая жидкость, больше похожая на болотную тину, чем на что-то полезное. Я открыл пробку и тут же скривился. Что за мерзость? Запах ударил в нос, как удар топора. Горелая кожа, прокисшие травы и что-то еще, отчего слезились глаза. Елисей усмехнулся. На вкус еще хуже. Но хватит одного глотка, и не замерзнешь несколько часов. Хватит часа на четыре. Мы с Мураном переглянулись, затем одновременно опрокинули по глотку. Жидкость обожгла горло, оставив после себя привкус пепла и горечи. Я скривился, но почти сразу почувствовал, как по жилам разливается странное тепло. «Гадость, но работает», — проворчал Муран, растирая грудь ладонью. Перед выходом Радослава схватила меня за рукав. «Четыре часа», — сказала она твердо. «Если не вернетесь, отправлю за вами людей». Я кивнул. Елисей вручил ей оставшуюся бутылку. «Если кто-то еще выйдет, по глотку каждому. На всех хватит». Радослава прижала флакон к груди. Ее пальцы сжались так, что костяшки побелели. «Будьте осторожны». Мы вышли. Дверь захлопнулась за спиной, и мороз впился в кожу, как тысяча игл. Но через мгновение тело ответило. Кровь побежала быстрее, согревая изнутри. Зелье работало. Мы двинулись вперед. Снега навалило по колено, и каждый шаг давался с трудом. Ветер стих, но от этого стало только хуже. Холод осел в воздухе плотной, недвижимой массой. Я оглянулся. Муран шел следом. Его движения были спокойными, уверенными. Я не хотел брать его, он еще не до конца восстановился. Но он настоял, а я не стал спорить. А вот Елисей отставал. Его лицо покраснело, на ресницах застыл иней, дыхание сбивалось. «Иди по нашим следам», — крикнул я сквозь вьюгу. Он кивнул, но в его глазах читалась усталость. До дома травника было еще далеко. Мы продолжаем двигаться вперед, сворачиваем в узкий переулок. Здесь территория более защищенная, и снега заметно меньше. Идти становится легче. Я останавливаюсь. Ко мне подходит Муран. Ждем Елисея. Он отстает. Держаться нужно вместе. Когда Елисей наконец догоняет нас, он тяжело дышит. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Если там действительно то оборудование, которое я себе представляю, не знаю, как мы потащим его обратно. Как? На санях, бодро отвечает Муран и уверенно шагает вперед. Это просто снег, не паникуйте. Не так страшно, как кажется. Он быстро продвигается вперед, я иду след в след, а за мной, Елисей. Мы пересекаем одну улицу, затем другую. Нам приходится пробираться через завал разрушенного дома. Затем поворачиваем налево, и я понимаю, что мы на месте. Перед нами дом. Когда-то у него были красные стены и черепичная крыша, но сейчас все скрыто под толстым слоем снега. Лишь кое-где проглядывают редкие пятна кирпича, напоминая о прежнем цвете. Мы подходим к двери. Я пытаюсь ее открыть, но она намертво скована льдом. Прикладываю руки, выпускаю магию. Нужно быть осторожным, контролировать силу. Нам еще возвращаться, а что ждет нас в этом доме, неизвестно. Лед на двери моментально тает. Я не прогреваю все помещение, только чуть-чуть, чтобы можно было зайти. Когда мы переступаем порог, видим, снега внутри почти по колено, крыша обвалилась, и сугробы набились внутрь. Так, и где будем искать? Спрашивает Елисей. Радослава говорила, что здесь лаборатория, что-то вроде аптеки или в этом роде, отвечаю я. Елисей удивленно смотрит на меня и пожимает плечами. Это лавка травника. Да-да, лавка травника. Именно это я и хотел сказать. Я уже столько времени в этом мире, а все еще путаюсь в названиях. Делаю шаг вперед, и во что-то упираюсь. Смахиваю снег. Под ним старый прилавок. Похоже, это стойка, говорит Елисей за моей спиной. Где-то здесь должна быть дверь. Он пробирается вперед, с трудом переступая через сугробы. Тогда Муран обгоняет его. Дай-ка я, ты слишком хлипкий, тебе бы мясо поесть да массу набрать. С удовольствием, вздыхает Елисей. Но у меня такая конституция. Муран пробирается вперед, ощупывает стену, счищает снег. Из-под белой пелены проступают стеллажи и полки. Когда-то на них, наверное, стояли склянки с зельями или книги, но теперь все замело снегом. Среди полок, скрытая дверь. Муран нащупывает ее. Замерзла. Дай я. Подхожу, прикладываю ладонь к дереву и выпускаю магию. Но на этот раз контроль подводит. Видимо, сказывается адреналин. Выброс силы оказывается слишком мощным. Весь снег в помещении мгновенно тает, и мы оказываемся по щиколотку в ледяной воде. А вот эта мощность, восклицает Елисей. Я и сам поражен. Кажется, с каждым разом магия подчиняется мне все лучше, хотя раньше я думал иначе. После каждого использования сил я чувствовал себя истощенным. Слабость, сонливость, потребность в отдыхе. Но теперь чем чаще я ее применяю, тем сильнее становлюсь. Муран распахивает дверь и первым переступает порог. Внутри снег уже растаял, и вода ручейками стекает с полок, оставляя на дереве мокрые разводы. Мы пробираемся по комнате, хлюпая водой по щиколотку. «Ну что, видишь то, что нужно?» Спрашиваю я. «Да, вот же оно». Елисей оживленно указывает на странный агрегат из стекла и металла, возвышающийся на столе. Конструкция размером с самого Елисея выглядит хрупкой и сложной. «И ты думаешь, эту махину нужно тащить к нам?» Переспрашивает Муран, обходя устройство. «Технически, возможно. Но как мы довезем ее целой в такую непогоду?» Верно подметил. Елисей озадаченно осматривает комнату. «Нужно разобрать и во что-то упаковать. В бумагу, например. Какая бумага?» Фыркает Муран, подходя к полкам. «Все промокло насквозь. Он демонстрирует несколько раскисших книг, страницы которых слиплись от влаги. Здесь должно быть», — бормочет Елисей, методично открывая один ящик за другим. Вдруг его лицо озаряется. «А, вот же, почему мы не нашли этот дом раньше? Почему Радослава ничего не сказала?» С лихорадочной поспешностью он вытаскивает ящики из-под стола, расставляя их на поверхности. Внутри целый арсенал алхимика. Колбы причудливых форм, баночки с непонятными этикетками, аккуратные коробочки. Я только развожу руками, что это такое, мне не понять. Но самое удивительное, каждый ящик выстлан слоем сена, будто кто-то специально готовил хрупкие сосуды к транспортировке. «Нам нужно вывести отсюда максимум», — решительно заявляет Елисей, тщательно перебирая содержимое. «Конечно, не все сразу. Когда погода наладится, вернемся за остальным. А вот это, Это я беру сейчас. Его пальцы бережно смыкаются вокруг нескольких особенно ценных, судя по всему, флаконов. Он бережно достает небольшой флакон с алой жидкостью и прячет его во внутренний карман. Остальное будем вывозить по возможности. Елисей аккуратно вынимает содержимое ящиков, сортирует его под столом, затем приступает к разборке странного аппарата. Каждую деталь он укладывает в ящики, перекладывая промокшим сеном для амортизации. «Я могу разобрать и упаковать его сейчас», — уверенно говорит он. «Тогда я займусь санями», — отзывается Муран и направляется в соседнее помещение. «Я помогаю Елисею с упаковкой. Работа спорится, через полчаса все готово. Когда я возвращаюсь в основную комнату с прилавком, вижу результат Мурановых усилий. Из найденных досок и веревок он соорудил подобие саней. «Поставим ящики сюда», — объясняет он. «Вынесу конструкцию на улицу, погрузим груз и попробуем так транспортировать. Другого варианта нет, приходится пробовать. Первая часть пути дается легко, плотный наст хорошо держит импровизированные сани, но дальше нас ждет препятствие. Обрушившееся здание перегораживает дорогу. Приходится переносить ящики вручную, что отнимает драгоценное время. По моим подсчетам, прошло уже около 2 часов. Надо ускориться, тороплю я их. Сейчас, тяжело дыша, отвечает Елисей. Видно, как он с трудом держится на ногах под тяжестью ящика. Пока мы переносим груз, я не удерживаюсь от замечания. Понимаю твое нежелание заниматься боевой подготовкой, но базовую выносливость в наших условиях тренировать необходимо. Согласен, кивает он. Начнем завтра же. Какие тренировки? Устало морщится Елисей. Мы же заперты в доме из-за этой непогоды. Да и неизвестно, что нас ждет в этом городе дальше. Я покажу упражнения. Он обреченно вздыхает, но все же кивает в знак согласия. Наконец мы погрузили все ящики на самодельные сани и теперь по очереди с Мураном тащим их вперед. Елисей еле плетется рядом. Мне кажется, вот-вот придется нести его на себе. Он постоянно останавливается, судорожно ловя ртом воздух. Да, идти по снегу тяжело, даже если ступаешь по готовой колее. Шаги заканчиваются слишком быстро, жалуется Елисей, дрожа от холода. Иди впереди, предлагает Муран. Мы будем следить, чтобы ты не рухнул. Елисей покорно бредет вперед, но его медлительность тормозит всю нашу процессию. Если можешь быстрее, иди, говорю я Мурану, который в этот момент тянет сани. Мы тебя догоним. Договорились? Договорились. Муран ускоряется, и я не перестаю удивляться его силе. Даже не до конца оправившись после недавнего ранения, он движется легко и уверенно. Совсем не то, что наш ученый. Мы с Елисеем продолжаем путь, теперь плечом к плечу. Тебе нужно больше двигаться, мягко говорю я. Ходить, бегать, тренироваться в таких условиях, когда позволяет погода. Я покажу тебе упражнения. Да, обязательно покажи. Он вытирает пот со лба. Я знаю зелья для выносливости, но их почти не осталось. Зато теперь у нас есть жуки, сможем варить. Елисей, на одних зельях далеко не уедешь. Они могут закончиться. Нельзя всегда полагаться на травы да магию. Не могу, дальше. Елисей оседает в снег, словно подкошенный. Я с трудом поднимаю его и усаживаю. Останавливаться сейчас, смерти подобно. Почему зелье на тебя почти не подействовало? Потому что, я его уже пил, несколько раз, он с трудом ловит дыхание. Чем чаще принимаешь, тем слабее эффект. Нужно увеличивать дозу, а ингредиентов не хватило. Почему молчал? Мы бы пошли без тебя. Вы бы не поняли, что искать. Как бы я объяснил эту твою бандуру? Разобрались бы. Вставай, идем. Пытаюсь поставить его на ноги, но понимаю, он полностью выжат. Приходится взять его под руки и буквально волочить за собой. Густой снег и воющий ветер превращают каждый шаг в испытание. Прикидываю время, у нас еще около часа, не меньше. Сам я пока не мерзну. Наоборот, от напряжения и этой каторжной ноши по телу разливается жар. Сейчас, 2 минуты, я отдохну, и мы пойдем, с трудом выговаривает Елисей, его веки предательски слипаются. Нет, резко обрываю я, сильнее встряхивая его за плечо. Глаза не закрывай и не вздумай засыпать на морозе. Знаешь, как это бывает. Тебе кажется, что ты просто прикроешь глаза на минуточку, чуть-чуть отдохнешь и сразу соберешься с силами. Но на деле ты вырубаешься намертво, и тогда я тебя уже не разбужу. Поэтому держись, делай что угодно, кричи, пой, разговаривай со мной, рассказывай что-нибудь, только не замолкай. Да-да, я стараюсь. Слабо кивает он. Не думал, что я настолько слабый. Не переставая подбадривать его, продолжаю тянуть Елисея вперед. На мгновение оборачиваюсь назад, до дома уже рукой подать. С правой стороны мелькает знакомый дом, где обосновался Калмыков со своими людьми. В этот момент с резким скрипом распахивается дверь, и на пороге, окутанный морозным паром, появляется сам Калмыков. «Что происходит?» — хрипло спрашивает он, щурясь от света. «Сознание теряет, замерз», — отвечаю, не останавливаясь. «А нам нужно было по делам сходить». Калмыков, не раздумывая, ловко перепрыгивает через сугроб и хватает Елисея за ноги. «Давай, потащили вместе», — бросает он, и мы ускоряемся. С его помощью продвигаемся куда быстрее, вдвоем тащить действительно легче. Уже через минуту мы у моего дома. Одним движением распахиваю дверь, и вместе затаскиваем Елисея внутрь. С него нужно срочно снять мокрую одежду и растереть, иначе совсем замерзнет, деловито говорит Калмыков, уже расстегивая куртку Елисея. «Зелье!» — едва слышно шепчет тот, и в этот момент в дверном проеме появляется бледная от испуга Радослава. «Какое зелье? Говори!» — наклоняюсь к Елисею, но вижу, как его глаза снова закрываются. «Бутылочка, желтая жидкость, треугольная», — выдыхает он. Радослава, не дожидаясь объяснений, молнией исчезает в комнате Елисея. Пока мы с Калмыковым снимаем промокшую насквозь одежду, она уже возвращается, протягивая мне небольшую треугольную склянку. Затем снова скрывается и через мгновение приносит стопку сухой одежды. Быстро стелим на полу в коридоре одеяло и укладываем Елисея. Радослава закутывает его, а я опускаюсь на колени, приподнимаю его голову и аккуратно вливаю зелье. Он делает один маленький глоток и внезапно обмякает, будто теряет сознание. «Что произошло?» — тревожно спрашиваю. «Я думал, ему должно стать легче». «Нет-нет», — успокаивающе говорит Радослава, — «все правильно, именно так и должно быть. Не переживай, это зелье сначала немного согреет его изнутри, потом взбодрит и вернет силы. Но сначала он проспит довольно долго». Как будто в подтверждение ее слов, Елисей поворачивается на бок и начинает громко храпеть. «Да», — улыбаюсь я, — «и правда спит, но уже явно живой и невредимый». Аккуратно закупориваю бутылочку и поднимаюсь. Поворачиваюсь к Калмыкову и протягиваю ему руку. «Спасибо за помощь, без тебя мы бы не справились». Он крепко пожимает мою ладонь и просто говорит: «Если что, зовите». И, развернувшись, уходит в холодную ночь. Я еще долго смотрю ему вслед, размышляя: неужели у нас все-таки появился настоящий союзник, или это была всего лишь случайная любезность? «Что думаешь?» — прерывает мои мысли Муран. Я оборачиваюсь. «Ты о чем?» «Про этого Калмыкова. Видел, он тебе помог. Я пока разгрузил ящики, все расставил, хотел выйти на улицу вас встретить, да не успел. Не знаю, посмотрим, время покажет. Не знаю, сколько еще таких дней будет, а там увидим. Люди сближаются в таких сложных ситуациях. Я думаю, он уже понял, что князь тут не власть, он ему никто, и сейчас нужно бороться за выживание своими способами. В любом случае князь сможет надавить, у него должна быть семья, родные, близкие. Ты же знаешь, как князь это умеет», — говорит Муран, — «и мне кажется, что эта фраза значит для него что-то большее. Возможно, князь каким-то образом влиял когда-то и на Мурана. Мы с этим разберемся, друг». Я хлопаю ему по плечу, а затем прохожу мимо, иду на кухню. Снимаю с себя мокрую одежду, зачерпываю ковшом воду и делаю несколько жадных глотков. Да, я тоже устал. Не настолько сильно, насколько Елисей, но перерыв мне не помешает. Когда погода улучшится, нужно вернуться в ту лавку, постараться восстановить это здание и, возможно, обосновать там место для Елисея. Единственный минус, что здание находится далеко, а пока с погодой здесь все непонятно. «Вот бы источник возродился», — говорит Радослава. «Когда он работает, тогда и погода в порядке, и ничего подобного не происходит. Песчаный ветер был, жар был, мороз тоже. Что нас ждет дальше? Ливни. Обычно всегда так. Дождь идет несколько дней, реки по улицам текут, выйти из дома просто невозможно». «Хорошо, значит, будем к этому готовиться», — говорю я, мысленно добавляя: «Нужно добраться до источника. Я должен попробовать еще раз. Мне кажется, за эти дни мои силы увеличились. Может быть, этого будет недостаточно. Но мне кажется, что из-за встречи с источником я стал сильнее. Мы как-то связаны с друг другом, как сообщающиеся сосуды. Становлюсь я сильнее, становится он сильнее. Нужно еще раз туда вернуться. Нужно попробовать. Я сделаю это завтра. Глава 18. Когда я собирался, Елисей уже проснулся и выглядел совершенно здоровым. В своей комнате он собрал тот странный стеклянно-металлический агрегат, вскрыл чан с жуками и, аккуратно разрезая каждому брюшко, выдавливал внутренности в высокую колбу. Зрелище было отвратительным, а запах еще хуже. Но в голосе Елисея звучал неподдельный азарт. «Через несколько часов у нас будет отличное зелье. Мы потеряли много времени, но я еще успеваю. Мне нужно уйти на пару часов», сообщаю я. Елисей отрывается от работы и смотрит на меня с беспокойством. «Может, не стоит?» «Снег усилился. Дай мне свое зелье». Он протягивает знакомую треугольную бутылочку. Я делаю небольшой глоток, ощущая, как по телу разливается тепло. «Возьми с собой», советует Елисей. «Если действие начнет ослабевать, прими еще. Но помни, чем чаще пьешь, тем короче эффект. Постарайся не задерживаться. Может, возьмешь кого-то с собой?» «Нет, пойду один. Оставайтесь в доме. Муран за главного». Я вышел из комнаты Елисея и, переступив порог дома, сразу понял, снегопад усилился. К счастью, сохранилась тропа из наших вчерашних следов, и я двинулся по ней. Проходя мимо дома Калмыкова, невольно задержал взгляд. Там царила непривычная тишина. Эта мерзкая погода теперь даже радует меня. Если люди князей решат сюда наведаться, вряд ли у них что-то получится. Хорошо бы сейчас забраться на обзорную башню, осмотреть окрестности за городской чертой, но времени на это нет. Поэтому просто иду вперед по знакомой тропе. Мне нужно добраться до источника и проверить его состояние. Подхожу к воротам, быстро отпираю их и скольжу в темный туннель. Здесь уже нет снега, и я наконец могу перевести дух. По венам бурлит магия, смешиваясь с действием зелья Елисея. Я чувствую себя превосходно. Кажется, мои силы действительно растут. Достигаю комнаты с источником. На первый взгляд он выглядит как обычно, но затем замечаю, пятна на сфере, напоминающие витражное стекло, светятся иначе, гораздо ярче. Причем только один цвет, синий. Подхожу ближе, прикладываю ладонь к поверхности. Источник вибрирует, излучая тепло. Отвожу руку, медленно обхожу сферу по кругу. Может, появится тот дух, но вокруг тишина. Решаюсь на вопрос. Можешь объяснить, что здесь происходит? Что изменилось? Ответа нет. Странно. Опускаюсь на колени, прижимаю обе руки к источнику. Направляю магию, тщательно контролируя поток, действую медленно и осторожно. Сфера начинает вибрировать сильнее. Синие стеклышки вспыхивают все ярче, но остальные цвета, желтый, оранжевый, зеленый, остаются тусклыми. Вдруг загорается красный, но почти сразу гаснет, будто не хватает энергии. Я продолжаю держать руки на поверхности. Тело дрожит от напряжения, на лбу выступает испарина. Силы начинают покидать меня, и, не дожидаясь критического момента, я резко убираю ладони, оседаю на холодный пол, пытаясь перевести дыхание. Голова кружится, я не понимаю, что именно происходит с источником. Мысленно возвращаюсь к своему решению попросить Ларика привести книги по магии. Возможно, в них найдется какая-то подсказка. Хотя вряд ли там будет информация об этом древнем источнике. Интересно, вернется ли Ларик вообще? В такую непогоду пробиться в город – задача не из легких. Сомневаюсь, что у него получится. Немного отдышавшись, делаю несколько разминочных движений и снова подхожу к сфере. В уме прикидываю, прошло около часа, может, полтора, но не больше. Время еще есть. Вновь прикладываю ладони к гладкой поверхности, выпускаю магический поток. На этот раз делаю его чуть сильнее, сосредоточившись именно на красных сегментах. Они мгновенно вспыхивают, хотя светит не слишком ярко. Замечаю, как желтые участки тоже начинают слабо мерцать в ответ. Убираю руки и отступаю на шаг, внимательно осматривая сферу со всех сторон. Да, она определенно светится ярче. Во мне растет странное ощущение, источник будто оживает. Это сложно объяснить, но он дышит. Присмотревшись, я понимаю, это не просто вибрация. Ровные, ритмичные пульсации напоминают движение легких, раскрытие и сжатие. Он оживает. У меня получается. Я покидаю помещение, вновь прохожу через длинный туннель. Ворота с громким скрежетом захлопываются за моей спиной, словно провожая меня в новый мир. Сразу замечаю перемену. Снегопад заметно ослаб. Те же пушистые хлопья, но теперь они падают редко и неспешно. Делаю первые шаги и с удивлением ощущаю, как плотный снежный покров под ногами начинает оседать. Верхние 5-10 сантиметров уже превратились в мокрую кашу, похрустывающую при каждом шаге. Оглядываюсь по сторонам. С крыш стекают первые ручьи, рисуя на снегу причудливые узоры. Что-то действительно изменилось. Иду по знакомой тропе, размышляя о значении цветов. Синий. Возможно, он символизирует физическую силу. Действительно, после последнего раза я стал ощутимо выносливее. Красный. Пока загадка. Как и желтый. Может, красный связан со зданиями, ведь я недавно открыл в себе способность их восстанавливать. Отхожу в сторону, чтобы проверить догадку. Справа стоит полуразрушенный дом. Три стены целы, но фасад обрушился. Дверь, торчащая из сугроба, поскрипывает на ветру, а пустые оконные проемы зияют, как выбитые зубы. Подхожу к развалинам, протягиваю руки. Магия мгновенно пробегает по жилам, вырывается наружу и просачивается в каждую щель разрушенного здания, словно живая вода. Стены с громким скрежетом начинают дрожать. Трещины будто срастаются сами собой, овальные кирпичи встают на свои места, стекла возвращаются в оконные рамы, а дверь взлетает и повисает на петлях, словно всегда там находилась. На восстановление дома уходит довольно много времени, и когда я наконец убираю руки, то чувствую себя совершенно изможденным. Шатко покачиваясь, отступаю назад, оценивая результат. Да, внешне дом цел, но что внутри? Решаю проверить. Поднимаюсь по ступенькам крыльца, открываю слегка поскрипывающую дверь. Внутри стены целые, но обои местами оборваны, покрыты плесенью. Кое-где остались островки снега, которые теперь медленно тают. В целом, если прибраться, дом снова станет жилым. Решаю провести еще один эксперимент. Внутри прикладываю ладони к стенам и мысленно представляю их восстановление. Процесс происходит почти мгновенно. На моих глазах живая зеленая плесень, еще минуту назад покрывавшая стены, вдруг засыхает и осыпается серой пылью к моим ногам. Цвет стен становится ярче, свежее. Еще несколько минут, и дом полностью восстановлен. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы восстановить весь город? Это определенно быстрее, чем если бы этим занимались обычные люди. Но и свои силы нужно расходовать разумно, стоит разобраться, как это работает. Пока никто не задавал вопросов о том, как я получил эту способность. И, честно говоря, я и сам не знаю, что на них отвечать. Я выхожу из дома, плотно закрываю за собой дверь и снова направляюсь к источнику. По дороге замечаю, что снежный покров заметно уменьшается, он буквально оседает на глазах, превращаясь в воду. Когда подхожу к воротам, вода уже достигает щиколоток. Со скрежетом и громким лязгом открываю массивные ворота и вхожу в прохладный тоннель. В комнате с источником сразу обращаю внимание на сферу. Желтые сегменты теперь светятся ярче, хотя и не так интенсивно, как синие. Похоже, желтый цвет действительно отвечает за магию восстановления, или, как я теперь ее называю, магию созидания. Хотелось бы узнать об этом больше. Решаю вернуться домой. Недостаток сна дает о себе знать, да и силы нужно восстановить. К тому же пора подумать о еде, наши припасы на исходе. Если снег продолжит таять, можно будет отправить людей в лес за дичью. На этот раз они справятся сами, я заряжу их оружие кристаллами. На обратном пути замечаю, что снег почти прекратился. Сквозь редкие облака даже проглядывает солнце, заливая улицы мягким светом. Поднимаю голову, по положению светила понимаю, что сейчас примерно полдень. Уже подходя к центральной площади, где расположен наш лагерь, я вдруг слышу странный шум. Останавливаюсь и поворачиваюсь к главным воротам. Над стеной поднимается столб дыма. Кажется, за пределами города кто-то есть. Это интересно. Несколько минут стою, всматриваясь в клубящийся дым, и гадаю, кто бы это мог быть. Может, Ларик вернулся, чтобы отблагодарить за помощь, или это люди князя, которые все же не решаются войти в город. Я ведь не знаю, какая обстановка за стенами. Вдруг там совсем не так плохо, как у нас. Лично идти проверять было бы неразумно. Если бы не эти сугробы, можно было бы подняться на обзорную башню и осмотреться. Решаю вернуться в дом. Только открываю дверь, как на пороге сталкиваюсь с Мураном. «Ты видел?» — сразу спрашивает он. «Дым за стеной?» «Да, видел. Что думаешь?» «Мы со второго этажа пытались разглядеть», — поясняет Муран. «Из-за стены ничего не видно. Горислав предлагает залезть на башню. Сам хочет пойти?» «Ага. Ладно, Пусть возьмет зелье Елисея, там еще немного осталось. Хотя, оглядываюсь на улицу, стало заметно теплее. Снег тает, видели? Кивает Муран. С крыш потоки льются. Это ты что-то сделал? Я только развожу руками. Может, скоро все прояснится. Я снимаю промокшую одежду, развешиваю ее сушиться в коридоре и направляюсь на кухню. Подхожу к деревянному чану с водой, зачерпываю кружкой и делаю несколько долгих глотков. У плиты хлопочет Радослава. Она бросает на меня взгляд и тихо спрашивает. Ты разобрался? Да, с чем именно? Переспрашиваю я, вытирая губы. С источником. Я это чувствую. Мы все чувствуем. Она опирается ладонями о кухонный стол и медленно поворачивается ко мне. Мы, люди этого города, связаны с ним кровно и ощущаем любые изменения. Сейчас я ясно понимаю, ты восстанавливаешь город. Не знаю, как ты это делаешь, но что-то важное происходит, и это может не понравиться определенным силам. Ты о князе? Именно, кивает она. Ему это точно не понравится. Я задумчиво ставлю кружку на стол. Ваши дома разрушались не в битвах. С ними происходило что-то другое. Я подозреваю, это тоже связано с источником. Радослава вздыхает, ее глаза темнеют от воспоминаний. Сначала появилась плесень, потом трещины. Крыши начали проваливаться. Все приходило в упадок, а затем эти жуткие тени. Нам пришлось прятаться. И каждый раз, выходя из подвалов, мы видели, все становится только хуже. Она неожиданно кладет руку на мою. Спасибо тебе, Заран, за помощь. Делаю последний глоток воды, киваю Радославе и выхожу в коридор. Здесь буквально натыкаюсь на Горислава, который уже готовится к выходу. Будь осторожен, предупреждаю его. Постарайся остаться незамеченным. Как только выяснишь, кто там, сразу возвращайся и доложи. Понял? Коротко отвечает он и выходит на улицу. Я направляюсь в соседнюю комнату, где собрались Светозар, Елисей и несколько других мужчин. Нам нужно организовать охоту, говорю, входя. Припасов осталось мало, других вариантов у нас нет. Сейчас снег тает. По словам Радославы, после снегопада обычно начинается ливень, но думаю, у нас будет небольшая передышка. Да, подтверждает Светозар. Судя по нашим наблюдениям из подвалов, затишье длится минимум сутки. Передайте мне ваше оружие, продолжаю я. Я заряжу его кристаллами, так оно станет мощнее. Затем вы сможете отправиться в лес. Но учтите, у центральных ворот замечена неизвестная группа. Горислав пошел на разведку. Пока готовьтесь, а мы подождем его сообщения. Если это люди князя, придется искать другой путь в лес. Мужчины молча выстраиваются в очередь, передавая мне свои клинки и луки. Я беру в ладони последние кристаллы, их осталось так мало, что сквозь прозрачные грани просвечивают мои пальцы. Каждый камень, приложенный к оружию, вспыхивает тусклым синим светом, оставляя на металле причудливые морозные узоры. Этого хватит ненадолго, думаю я, наблюдая, как последний кристалл рассыпается в прах после использования. Нам срочно нужно добраться до шахт, пока погода позволяет. Эти несколько часов затишья между снегом и обещанным ливнем – наш единственный шанс. Я бросаю взгляд в окно, где уже видны первые проталины. Если мне действительно удалось пробудить источник, это может стать как нашим спасением, так и проклятием. Князь не оставит нас в покое, холодная мысль скользит по сознанию. Он будет штурмовать город снова и снова, пока не получит то, что хочет. Ему нужен не я, ему нужен источник. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как магия пульсирует в венах. Возможно, он знал об этой связи между нами. Возможно, именно поэтому отправил меня сюда, как ключ к пробуждению древней силы. Но что тогда? В голове всплывает образ князя, его холодные глаза, полные расчета. План ли это по моему полному подчинению, или я просто расходный материал, который можно будет устранить после использования? Если это тело погибнет, что станет с источником? Угаснет ли он снова? Или его сила вырвется на свободу? Нет, князю я нужен живым. Но глядя на последний мерцающий кристалл в своей ладони, я ловлю себя на совсем другой мысли. А вот мне-то он точно не нужен живым. Я сжимаю кулаки, ощущая, как магия пульсирует в венах. Чтобы противостоять князю, мне потребуется нечто большее, чем просто сила. Нужна мощь, способная сокрушить целое войско. Нужна выносливость, чтобы выстоять в долгой борьбе. И, конечно, хитрость, ведь противник коварен и опытен. Князь – это не просто враг, это сила, сметающая целые города. А мы, Горстка выживших, едва оправившихся от катастрофы. Я провожу пальцами по холодному подоконнику, оставляя следы на покрытом инеем стекле. Нет, ярости и отчаяния здесь мало. Нужен четкий план, как клинок, отточенный и безжалостный. Шаг за шагом, как снежинки, падающие в зимнюю ночь. И однажды эта метель сметет княжеские знамена. Неожиданно ловлю себя на мысли, мне начинает нравиться этот мир. Да, это тело еще слабо, мышцы ноют от непривычных нагрузок. Но зато теперь у меня есть магия, играющая под кожей, словно северное сияние. Она открывает возможности, о которых я раньше и мечтать не смел. Я смотрю на свои ладони, где между пальцами пробегают искры энергии. Изменить этот мир? Почему бы и нет? Начнем с этого полуразрушенного города, где каждое восстановленное здание – это вызов княжеской власти. А потом? Потом очередь дойдет и до его трона. Ветер за окном усиливается, словно вторя моим мыслям. Снега нет и ярко слепит солнце. В узком просвете между домами я все еще вижу тонкую струйку дыма, поднимающуюся к небу. Вдруг замечаю движение в снегу, чья-то голова периодически появляется из-за сугробов, словно пловец, выныривающий из белых волн. Горислав возвращается. Быстро покидаю комнату и обращаюсь к остальным. Он уже здесь. Слишком быстро для полноценной разведки. Надеюсь, ему удалось что-то выяснить. Выскальзываю в коридор и распахиваю входную дверь. Контраст поражает. Еще час назад здесь стоял лютый холод, а теперь воздух мягкий и влажный, как в начале весны. Преображение произошло буквально на глазах. Горислав с трудом пробирается через раскисшие сугробы. Передвигаться по мокрому снегу, как я замечаю, куда сложнее, чем по сухому и рыхлому. Когда между нами остается несколько шагов, он, запыхавшись, докладывает. Люди князя разбили лагерь в 200 шагах от стены. Там тоже снег, но уже тает. Видел только одного у котла, грелся. Сколько их в палатках, не разглядел. Он делает паузу, чтобы перевести дыхание, затем продолжает. Я вернусь на башню. Нужно следить за ними. Возьми с собой подмогу, советую я, оглядываясь на появившихся в дверях Мурана и нескольких мужчин. Не стоит идти одному. Один из воинов молча кивает и шагает за Гориславом, их фигуры быстро растворяются в туманной дымке. Поворачиваюсь к оставшимся. Будьте наготове. Неизвестно, что они задумали на этот раз. Охоту придется отложить. Проверьте оружие, а я бросаю взгляд в сторону домов Калмыкова, попробую выяснить, на чьей он стороне. Пора прояснить этот вопрос. Глава 19. Я резко стучу в дверь, и она открывается через несколько секунд. Калмыков. Весна пришла, он нервно ухмыляется. И правда, у вас странный город. Что ждать дальше? Ураган, зной, есть проблемы посерьезнее, говорю я. Люди князя, они у ворот. Так давай их пригласим. Пусть оценит всю прелесть жизни в этом городе. Я бы и рад, я бы оказал им теплый прием. Но вначале предлагаю узнать, зачем они пожаловали. Хорошо, говорит Калмыков и закрывает дверь, а затем добавляет, позволь одному из моих людей отправиться домой. Хочешь князю послание отправить? Мы все обдумали. Нет нам пути назад. Если князь сослал нас сюда, то дальше может быть только хуже. И я хочу отправить одного из людей, чтобы спасти наши семьи. Они вывезут наших жен, детей, стариков. А мы останемся здесь, и обещаем тебе служить верой и правдой, не предавать. Если ты дашь нам место в этом городе, мне нужно подумать. Времени мало, я понимаю, что времени мало, но ты же понимаешь, я тебе еще не доверяю. Да и ты мне приходится доверять. После того, что я видел, идем со мной, поговорим с людьми князя и там решим. На улице уже стало совсем тепло, будто недавно не было ужасной бури. Небо голубое и яркое. Солнце слепит глаза, а снег тает с каждой секундой, превращаясь в реки. Мы идем к центральным воротам, под ногами хлюпает вода. Я думаю о том, что нам нужна не только провизия, но еще и новая одежда. Всем нам. С такими погодными условиями наша быстро исхудает. Когда мы уже почти дошли до ворот, то оказалось, что тут снега гораздо больше, и он еще не растаял, поэтому приходится пробираться. Но радует одно, на улице уже не холодно, и зелье Елисея не требуется. Чертов снег, всегда ненавидел зиму, ругается Калмыков. А что, приходилось жить когда-то в этих краях? Да, было дело несколько лет назад. Князь с семьей отправил меня в северные земли, в горы. Не самые лучшие условия. Я там следил за рудниками, отпахал больше года. И, наконец-то, мне позволили вернуться обратно. Ну, а теперь, Как видишь, снова отправили подальше из города. Рудники, интересно, ты знаешь, как с ними работать? Да, он кивает. В моей голове начинают крутиться шестеренки. Он и правда может мне пригодиться. Ну что с доверием? Да, на 100% доверять никому нельзя, но попробовать можно. Надо об этом лучше подумать. Я резко стучу в дверь кулаком, и уже через несколько секунд она распахивается. Передо мной стоит Калмыков, его лицо озарено саркастической ухмылкой. Весна пришла, нервно усмехается он. И правда, у вас странный город. Что ждать дальше? Ураган? Или может, внезапный зной? Есть проблемы посерьезнее погоды, отвечаю я, переступая порог. Люди князя у ворот. Так давай их пригласим. Калмыков разводит руками. Пусть оценит всю прелесть жизни в этом чудесном месте. Я бы и рад оказать им теплый прием, говорю сухо, но сначала стоит выяснить, зачем они пожаловали. Хорошо, кивает Калмыков и делает шаг назад, прикрывая дверь, но затем добавляет. Позволь одному из моих людей отправиться домой. Хочешь послание князю передать? Прищуриваюсь я. Мы все обдумали, его голос становится серьезным. Нет нам пути назад. Если князь сослал нас сюда, дальше может быть только хуже. Я хочу отправить гонца, чтобы спасти наши семьи, вывести жен, детей, стариков. А мы останемся здесь и клянемся служить тебе верой и правдой. Дай нам только место в этом городе. Мне нужно подумать. Времени мало, настаивает он. Понимаю, что времени в обрез, сжимаю кулаки. Но ты же понимаешь, я тебе пока не доверяю. Да и ты мне. Мне приходится доверять. Его глаза темнеют. После всего, что я видел. Тогда идем со мной, решаю я. Поговорим с людьми князя, а там видно будет. На улице стало почти жарко. Трудно поверить, что еще недавно бушевала метель. Небо чистое, ярко-голубое, солнце слепит глаза. Снег тает буквально на глазах, превращаясь в бурные ручьи. Мы пробираемся к центральным воротам, вода хлюпает под сапогами. Глядя на промокшие рукава, понимаю, нам нужна не только провизия, но и новая одежда. В таких условиях наша быстро придет в негодность. Ближе к воротам снега оказалось больше, здесь он еще не успел растаять. Но хотя бы холод отступил, и зелье Елисея больше не требуется. Чертов снег, злится Калмыков, с трудом переступая через сугроб. Всегда ненавидел зиму. Ты бывал в холодных краях? Спрашиваю я. Да, несколько лет назад, он хмурится. Князь отправил меня в северные горы надзирать за рудниками. Год в этом аду. И вот, наконец-то вернулся, только чтобы снова быть сосланным. Рудники? Переспрашиваю я, и в голове сразу начинают крутиться мысли. Ты разбираешься в этом деле, как свои пять пальцев, кивает он. Я пристально изучаю его лицо. Полностью доверять? Нет. Но шанс дать стоит, слишком ценными могут оказаться его знания. Об этом нужно хорошенько подумать. До ворот оставалось не больше сотни шагов, но путь преграждали огромные завалы снега, плотные, слежавшиеся массы, подернутые ледяной коркой. Подтаявший на солнце и вновь замерзший снег стал твердым, как камень. Попробовали обойти, тщетно. Каждый шаг давался с трудом. Ноги проваливались по щиколотку, а затем скользили по обледенелой поверхности. Вот почему они не вошли в город, пробормотал я, осматривая непреодолимый завал. Въезд полностью перекрыт. Мы сделали еще несколько бесполезных попыток найти проход, но безрезультатно. Что думаешь? Остановился я, переводя дыхание. Калмыков задумчиво потер подбородок. Варианта два. Ждать, пока само растает, но это может занять дни. Или попробовать расчистить вручную. Могу позвать своих людей, они уже засиделись в четырех стенах, пусть разомнутся. Я задумался. С одной стороны, завал был нам на руку, он защищал город от незваных гостей. Конечно, существовали и другие, менее заметные входы, но, судя по всему, люди князя о них еще не знали. Можно было попытаться обойти. Зачем ждать? Решительно сказал я. Решим все сейчас. Подошел к самому большому сугробу, возвышавшемуся почти в человеческий рост. Приложил ладонь к его ледяной поверхности. Не знал, сработает ли, но попробовать стоило. Магия отозвалась мгновенно, по венам разлилось тепло, будто влили раскаленное вино. Энергия бурным потоком хлынула к кончикам пальцев. Ладони вспыхнули алым светом, и снег начал таять прямо на глазах, не постепенно, а мгновенно, будто кто-то выдернул пробку из гигантской ванны. Это произошло так быстро, что у наших ног образовался настоящий водоворот. Поток ледяной воды с грохотом ударил по сапогам. Калмыков едва успел отпрыгнуть в сторону, ругаясь сквозь зубы. «Ну ни хрена себе!» — воскликнул он, вытирая брызги с лица. «Я, конечно, владею магией, но не на таком уровне. Мне бы потребовались часы, чтобы растопить хотя бы половину этого. А мне, похоже, хватит минут», — ответил я, чувствуя, как энергия пульсирует в кончиках пальцев. Так и вышло. С каждым шагом вперед я прикладывал руки к снежной массе, и огромные пласты размером 3 на 3 метра буквально испарялись. Вскоре завалы уменьшились до колена, и мы смогли продвинуться к самым воротам. Когда мы выбрались за городскую стену, перед нами открылась картина. Походный обоз из 3 повозок, одинокий шатер из потертой кожи и дымящееся кострище. У котла, в котором что-то булькало, стоял тощий мужчина в потрепанном плаще. Увидев нас, он замер, его глаза расширились от ужаса. Деревянная ложка с грохотом упала на землю, а сам он бросился к палатке, спотыкаясь на ходу. «Ну что ж», я обменялся взглядом с Калмыковым, «теперь самое время для теплой встречи». Мы не успели сделать и 5 шагов, как из потертой кожаной палатки вывалились 3 мужчин. Их лица были обветрены, глаза покраснели от бессонницы, а движения выдавали крайнюю усталость. Тела были закутаны в несколько слоев звериных шкур и обмотаны грязными шарфами, что придавало им нелепый, мешковатый вид. Когда они выбрались наружу и огляделись, то начали судорожно сбрасывать с себя верхнюю одежду, словно только сейчас заметили резкое потепление. Их пальцы дрожали, развязывая узлы на обмотках. «Добро пожаловать в наш город», — произнес я, изучая их реакцию. «С какой целью пожаловали?» «Нас князь прислал», — хрипло ответил самый рослый, с досмотром. Их взгляды метались между мной и Калмыковым, в глазах читалось явное замешательство. Я заметил, как их руки непроизвольно потянулись к поясам, где висели жалкие ножи. «Досмотр — это прекрасно», — кивнул я. «А провизию привезли?» Князь обещал снабжение. «Обещал?» Лысый мужчина с шрамом через щеку снял шапку и почесал затылок. «Нам ничего не говорили о провизии». Я окинул взглядом их лагерь. 3 потрепанные повозки, несколько тощих лошадей, ни следов оружия, ни признаков военной дисциплины. Странный выбор князя — отправлять таких жалких представителей. «В ваших обозах наверняка что-то есть», — настаивал я. Они переглянулись, явно не готовые к такому вопросу. Пока они мялись, я успел заметить пустые корзины в одной из повозок и пару полупустых мешков. «У нас четкие указания», — запинаясь, сказал лысый. «Но не все еще прибыли». «А, понимаю», — сделал я вид, что поверил. «Ну что ж, проходите в город, располагайтесь». «Ваш город?» – мужчина с подозрением посмотрел на ворота. «Нет, мы останемся здесь». Калмыков тихо усмехнулся. «Видимо, наша погода не по вкусу. Я хотел предупредить их об опасностях пустошей, но их изможденные лица говорили, что они уже познакомились с ними в полной мере. Вы сказали, ждете подкрепления?» – внезапно спросил я, уже собираясь уйти. «Сколько человек? Это не ваше дело», – попытался взять себя в руки лысый. «Вас не смущает, что военные не доехали?» Наклонил я голову. «А вы, судя по всему, не самые боеспособные, но добрались». Он беспомощно пожал плечами. «Нам велели проверить город, все ли в порядке, не угрожаете ли вы людям князя?» «О, конечно, все в идеальном порядке», — улыбнулся я. «Когда прибудут ваши люди, заходите. Меня зовут Заран, любой укажет вам мой дом». Мы развернулись и пошли обратно. Калмыков шепотом спросил: «И это все? А что ты предлагаешь? У них есть одежда, возможно, еда. Грабить беззащитных?» Покачал я головой. «Нет, мы действуем иначе». Мы медленно возвращались в город, оставляя за спиной жалкий лагерь посланцев. Если подкрепление так и не прибудет, вряд ли они задержатся надолго. Либо повернут обратно, либо... Хотя нет, просить помощи у нас они точно не станут. Слишком слепо верили своему князю, этому лживому правителю. Лишь у Калмыкова хватило ума усомниться, подумал я, бросая взгляд на своего спутника. Но его скепсис объясним. Не первый раз князь отправлял его в ссылку, словно отработанный материал. Переступив городские ворота, я невольно обернулся. Над головой простиралось неестественно чистое голубое небо, без единого облачка. Такая погода настораживала. Слишком уж резкий контраст с недавней бурей. Либо это последствия моей работы с источником, либо предвестник новой беды. Размышляя о восстановлении домов, я украдкой посмотрел на Калмыкова. Мои люди уже видели, на что я способен, но раскрывать все возможности пока не стоит. Лучше действовать постепенно, сохраняя козыри при себе. Мы прошли всего несколько шагов, когда мое внимание привлекло странное белое пятно в небе. Я резко остановился, прищурившись. «Это что, вестник?» — равнодушно пояснил Калмыков. «Вестник?» — переспросил я, делая вид, что просто не расслышал. Белое пятно приближалось, принимая четкие очертания. Теперь я различал сверкающий на солнце пергамент, который кружил в воздухе, словно падающий лист. Конверт описал несколько изящных спиралей, прежде чем мягко опустился на мою раскрытую ладонь. «А, вестник!» «Точно!» — с наигранным узнаванием воскликнул я. Притвориться забывчивым было проще, чем признать, что я впервые вижу эту странную почтовую систему. «А я-то думал, здесь используют голубей», — промелькнуло в голове, пока я разглядывал загадочный конверт, слегка пульсирующий в руке. Я резко вскрываю конверт острым движением пальцев. Пергамент шуршит в руках, испуская слабый запах древесной коры. Глаза скользят по строкам, и тут происходит нечто странное. Буквы незнакомые, язык чужой, но смысл слов проступает в сознании с кристальной ясностью, будто всплывает из глубин памяти. Видимо, прежний хозяин этого тела оставил мне свой лингвистический дар. Быстро пробегаю глазами послание. Мы привезли обещанное, но у ваших стен замечены незваные гости. Также заметили следы недавней бури. Если желаете получить груз, приходите в лес, Ларик. Конверт с шуршанием закрывается. Поднимаю голову и встречаю пронзительный взгляд Калмыкова, в котором читается немой вопрос. «Проблемы?» — хрипло спрашивает он, переминаясь с ноги на ногу. «Нам нужно ненадолго покинуть город», — отвечаю, вращая конверт в пальцах. «Сможешь присмотреть за нашими гостями, чтобы не устроили беспорядков?» «Кстати, поднимаю письмо. Такие послания отправлять умеешь?» Калмыков кивает, его глаза загораются пониманием. «Без проблем, отлично. Если что-то случится, сразу шлешь вестника. Мы расходимся. Я быстрым шагом направляюсь к дому, где застаю Мурана за заточкой меча. Его широкие плечи напрягаются, когда я сообщаю о письме от Ларика. «Должно быть настоящее», — хрипит он, но в голосе слышна настороженность. Протягиваю ему конверт. «Как думаешь, ловушка?» Муран берет письмо грубыми пальцами, долго изучает текст, переворачивает пергамент, будто ища скрытые знаки. Наконец разводит руками. «Не скажу». В этот момент подходит Елисей. Его тонкие пальцы бережно принимают письмо. Он подносит его к свету, щурится, даже нюхает бумагу. «Сложно сказать», — наконец произносит он. «Может быть искренним, а может...» попыткой выманить нас. Эти люди у ворот говорили о подкреплении. Не хотелось бы нарваться на засаду за стенами. «Тогда давай так, ты остаешься в городе, а мы пойдем», — говорит Муран. «Ты уверен? Ты хорошо уже себя чувствуешь?» «Отлично. У Елисея еще скоро зелье выносливости появится. И там я уже окончательно восстановлюсь».